С вами разговаривает ваш покорный слуга, Руи доктор Хавьер Паласио Селорио, с Теокана, штата Пуэбла, Мексико, министр Кехилыха Новый Шалом, радость и мир. Вы можете зайти на нашу страницу www.gozoypaz.mx и найти много интересной информации. Тема сегодняшнего дня – маленький курс об изгнании бесов именем нашего Адона, нашего Господа Яшуа Хамашиах. Давайте откроем нашу Библию, Танах, Исаяху 58:6. Практика об изгнании бесов. В Исаии, Исаяху 58, в стихе 6 найдем один вопрос, который задает Яуэ израильскому народу, потому что израильский народ постился, но постился неправильно. И вопрос, который он им задает в пасуке 6, следующий. «Вот пост, который я избрал. Развяжи оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». Это 4 важные вопроса, которые задает Яуэ своему народу. Голодание должно сопровождаться с развязанием оковы неправды, избавиться от грехов, развязать узы ярма, угнетает сатана, и мы его изгоняем бешингадолем Яшуа Хамашиах. Отпускать угнетенных на свободу нужно делать каждому рое, каждому пастору, но не только пасторам, а и каждому члену общины, чтобы когда люди, которые приходили угнетенные, держимые бесами, были свободными. Но кто освобождает их, так это Яшуа Хамашиах. Мы используем его святое и благословленное имя Шем, чтобы бесы уходили с визгом. И заканчивается. И расторгни всякое ярмо. Значит, это важно, расторгнуть всякое ярмо. Теперь, одно из грехов, которое дает право править сатане и его бесам, это супружеская измена. И уже мы объяснили о развязании оковы неправды. В Берешит, Бытие 2.24 говорится: «Потому оставит мужчина отца своего и мать свою, и соединится с женой, и будут одна плоть. Это значит, уже не двое, а одно целое». Давайте откроем Библию в Берешит, в Бытие 34. В Бытие 34 мы найдем, что души связываются, прилепливаются, связываются. В Бытие 34 в стихах с 1 по 3 говорится: «Вышла Дина, дочь Лии, которая народила Якову, вышла посмотреть на дочери страны, и увидел ее Сихем, сын Эмора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, изнасиловал ее, но его душа прилипла к Дине, дочь Лии, и он полюбил девицу, и говорил ей сладкие речи». В пасуке 8, в стихе 8 говорится: «И Эмор сказал им: Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей, дайте же ее в жену ему». Поэтому этими пасуким доказывается по-библейски, то есть в Торе, что души прилепливаются. В притчах 6.32 говорится: «Кто же прелюбодействует, у того нет ума, тот губит душу свою, кто это делает». То есть душа губится. В письме Иуды в стихах 6 и 7 доказывается, что бесы прелюбодействуют. Значит, бесы имеют право переходить с одного тела в другое. Теперь, до того, как мы продолжим говорить об этой части темы, мне хотелось бы, чтобы мы открыли от Марка 6, стихи 12 и 13. Говорит Слово Вечного. От Марка 6, стихи 12 и 13. «Они пошли и проповедовали покаяние, так сказать, тальмидим, ученики Яшуа Хамашиах». И в пасук 13 говорится: «Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Поэтому исцеление связано с изгнанием». Еще одна сильная связь – это аборты. Это аборты, потому что там двигаются духи смерти. Поэтому, когда мы преподаем об изгнании бесов, мы должны спросить у человека, делал ли он аборт. Часто человек не говорит, но Руах ха-Кодеш нас предупреждает, нам говорит. Поэтому нас начинает практиковать и говорить постепенно. И Святой Дух говорит, порви эту связь смерти. Поэтому человеку подтверждается, что сделал аборт, и поэтому должен порвать эту сатаническую связь смерти. Поэтому аборты сильно провоцируют одержание бесов. Другой причиной одержания бесов – это отношения с животными. Давайте посмотрим книгу Левита Вайкра в главе 18 и в стихе 23. Говорит слово вечному в Левите 18 в стихе 23. «Не имей половых отношений ни с каким животным, и женщина также не должна иметь половые отношения с животными. Это разврат». На практике, как врач, так как я хирург, и как рои, пастор, можно найти в вопросе, так сказать, что есть наплыв мыслей, страха, кошмаров, видения гадюк, депрессии, расстройства, как, например, биполярное расстройство. Попозже я дам служение об этом отдельно. Шизофрения, попозже я тоже дам служение об этом отдельно. Попытка самоубийства, похоти, проклятий разного вида, как, например, слышать голоса и так далее и тому подобное. Поэтому мы просмотрим много случаев, их причины и как порвать их в соответствии с примером Танах, то есть Библии, и не изобретение людей. Теперь, человек может быть или не быть изъявленным, так сказать, может прийти с очень сильным изъявлением бесов, кричать, выбрасывать пену со рта. Но это не пена, это большое количество слюны. Называется гиперсальвация в медицине. Это означает большое выделение слюны. Поэтому человек может быть изъявленным или прийти спокойным. Но в обеих случаях он одержан. Мне хотелось бы, чтобы мы просмотрели в Брит Хадаша, в Новом Завете, в 1 Иоанна, в главе 3. Это мне хотелось бы, чтобы мы все просмотрели, пожалуйста. 1 Иоанна, глава 3, стих 8. В 1 Иоанна, главе 3, в стихе 8 говорит слово вечного. «Кто продолжает грешить, принадлежит дьяволу, потому что дьявол грешил с самого начала. Для этого явился сын Элохима, чтобы искоренить дела дьявола». Поэтому для этого явился Яшуа ха-Машиах, чтобы искоренить дела дьявола. Но что важное, это чтобы человек больше не грешил. Давайте посмотрим в нашей Библии Деяния, в книге Деяний, в главе 10, в стихе 38. В Деяниях 10, в стихе 38 говорится. «Как Элохим Руах ха-Кодеш и силою помазал Яшуа из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Элохим был с ним». Теперь Танах нам отмечает, что нужно вырваться из уза дьявола. Нужно вырваться из уза дьявола. Теперь давайте откроем 2 Тимофею. Мне также хочется, чтобы мы все это посмотрели, пожалуйста. 2 Тимофею, глава 2. Стихи с 24 по 26. Так говорит слово вечное. «Слуга же Адона не должен спорить, а должен быть приветлив ко всем, быть искусным в наставлениях и терпеливым. Он должен наставлять своих противников с мягкостью, в надежде, что Элохим дарует им покаяние к познанию истины. Истина – это Тора, Яшуа ха-Машиах». И в стихе 26 говорится: «Они образумятся и избегут сетей дьявольских, в которых они были пойманы, чтобы исполнять волю дьявола». Теперь, зная, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить, это мы найдем в Йоханан от Иоанна 10:10, мы должны действовать. Нужно действовать. Теперь, никакие характеристики, которые я упомянул, которые принадлежат сатане, нехорошие, никакие характеристики. поэтому нужно действовать. Дьявол искушает, и у человека есть свобода воли, и знает, спотыкнется он или нет. Поэтому дьявол будет искушать людей. Но у всех у нас есть свобода воли, и мы знаем, спотыкнемся мы или нет. Поэтому наставление, чтобы ты соблюдал святость. Или мы все соблюдали здесь святость. Теперь, все время враг атакует, все время. Нет даже ни одной секунды, чтобы он не атаковал. Давайте посмотрим Псалтырь 18. Давайте посмотрим пасук номер 4. Псалтырь 18, стихе 4 говорится. «Меня окружили сети смерти». Обратите внимание, что слово «сети» опять повторяется, как в Исаии 58, в стихе 6. «И потоки, — говорит Танах, — злодеяния меня испугали». Но надежда для всех Бетей Израиля находится в пасуке 1, 2 и 3. «Я тебя люблю, о Яуэ, сила моя, скала моя, и замок мой, и мой освободитель, Элохим мой, сила моя. В тебя я поверю, мой щит и сила моего спасения, мое высокое убежище. Я позову Яуэ, который заслуживает похвалы, и я буду спасен от моих врагов. Поэтому надежда Бене Израиля, детей Израиля, находится в любви к Яуэ, потому что Он нас первый полюбил, Он наша скала, наш замок и наш спаситель, и поэтому мы можем вырваться из сетей сатаны. Теперь я хочу, чтобы мы просмотрели к Ефесянам 4, похвала Яшуа Хамашии, к Ефесянам 4, в стихах 22 до 32 говорится следующее. Что касается вашего прежнего образа жизни, отречитесь от вашей прежней сути, совращенной суетными желаниями, чтобы возродиться духом вашего ума, чтобы вы обрели новую сущность, созданную по подобию Элохима и отличающуюся праведностью и святостью жизни, проистекающими от истины, потому что так был создан Адам, делая разъяснение. Стих 25. Так отрекитесь же от лжи. Каждый человек должен быть честен с собратом своим, ибо все мы члены одного тела. Можете гневаться, но не грешите. Вы должны избавиться от гнева до захода солнца и не давайте места дьяволу. Кто привык красть, не должен больше этого делать, а должен трудиться и сделать что-нибудь полезное руками своими, чтобы приобрести то, что можно было бы разделить с тем, кто в нужде. Пусть не исходит из уст ваших сквернословие, а только то, что помогает людям стать сильнее, чтобы те, кто слышит вас, извлекли для себя доброе. И не опечальте Руаха Кодеш Элохима, которым вы запечатлены для дня искупления. Пусть горечь, гнев, ярость, брань, клевета покинут вас вместе со всяким злом. Но будьте друг другу добры, имейте рахамин, милосердие, прощайте друг друга, как Элохим простил вас во Машиах Яшуа. Эту цитату здесь приводит Шауль, Павла Шауль. Это правильное имя на еврейском. Нам дает понять, что многие, но, конечно, есть еще грехи, это логично, все грехи дают место дьяволу. Но это совет для всех браков. Это уже другая тема. Можете гневаться, но не грешите. Вы должны избавиться от гнева до захода солнца. Говорится о 26-м. И не давайте место дьяволу. То есть означает, что люди дают место дьяволу. Дьявол не может занимать место, которое ему не было дано. Есть люди, которые хотят действовать, и им в голову приходят негативные мысли. Например, мы встречались с людьми, хочу быть откровенным, никогда не упоминая имен, что есть новые братья, и они хотят молиться, и у них случаются ситуации, когда в голову приходят сексуальные мысли. Но этому конец. Это часть узов, которая разрывает Яшуа Хамашия. Разрывает из-за похотливой жизни, которую жил этот человек. Но это разрывается. Значит, не нужно отчаиваться. Всего лишь практиковать, и чтобы люди позволили их практиковать. Когда есть настоящее раскаивание, то есть тешува, оставить все грехи, и Яша живет в нем, и это важно, чтобы мы это спокойно просмотрели. Давайте откроем Галатам 2.20. К Галатам 2.20, слава Яшуа Хамашех, говорится, Галатам 2.20, «Я распят вместе с Яшуа Хамашех, и уже не живу я, но живет во мне Машех Яшуа. А что ныне живу во плоти, то живы верою в Сына Элохима, возлюбившего меня, и отдал себя за меня». Теперь, понимая, что уже не живет человек, но уже Яшуа правит над ним, так сказать, уже не правит сам человек над самим собой, но его Адон, Господь, Яшуа Хамашех, это настоящее изгнание. Делается изгнание, и все разрывается его святым именем. Много раз чудеса можно слышать. И как это, что можно слышать чудеса? Давайте откроем книгу Деяний, и давайте посмотрим в главе 8, в стихах с 5 по 7, следующее. Деяния 8, стихи с 5 по 7. Филипп пришел в город Самарию и провозглашал учение о Яшуа Хамашех. И люди единогласно внимательно слушали вещи, о которых говорил Филипп, слушая и видя чудеса, которые он творил. Ибо из многих одержимых выходили с громкими воплями нечистые духи, и множество немощных и хромых было исцелено. И великая радость была в том городе. Поэтому слышны чудеса, потому что изгнание – это чудо. Благодаря Яшуа Хамашех и слышны чудеса, это я повторяю, потому что часто нечистые духи воплят, когда выходят из человека или из дома. Это нам уже пришлось испытать благодаря опыту. И слава вечному! Теперь, большая часть фильмов, мирских, конечно, вдохновленные дьявольским духом, даже мультики любого рода, и я не имею в виду мультики нашего времени, которые уже перегружены дьяволством, но что мы можем сказать о Белоснежке, спящей красавице, там, где есть действие колдовства, заклинаний, волшебства и так далее и тому подобное. В общем говоря, потому что эта тема очень обширная, блудники, мужеложцы, озлобленные, связаны с сатаной. Во 2 Тимофею, в главе 2, в стихе 22, Шауль сказал Тимофею, чтобы он убежал от желаний молодости, потому что это приказ, это мицва, это заповедь, которую положил Руах ха-Кодеш Павлу, чтобы он сказал Тимофею, потому что желания молодости приносят много проблем, связанных с одержанием, угнетением или дьявольской одержимостью. Давайте вспомним, что грех – это временное удовольствие, которое приводит к смерти, потому что нужно забрать легальное право перебывания шайдим бесов и закрыть дверь, которая открылась из-за совершенных грехов, нарушая Тора Явы. Мы, как тальмидим, как ученики Яшуа Хамашия, должны делать вещи, которые он сделал. Уходя, Яшуа Хамашиах передал ответственность своей кихили. Передал своей кихили. Многие думают, что если они не делают изгнание бесов, дьявол ничего им не сделает. Дьявол не успокоится, несмотря на то, что ты изгоняешь или нет бесов. Он все время нападает на тебя, на твое здоровье, на твою семью, на твои финансы и так далее. Теперь, какой мы можем сделать вывод? Этой первой части, так сказать, или этой части, первой части. Самое важное – это делать, что Яшуа нам поручил, идти и изгонять бесов его благословленным именем. Обратите много внимания, женатые мужчины или тех, у которых есть сейчас претендентка, потому что в Торе нет добрачных отношений. Никакому обрученному мужчине не понравится, если его будущая жена будет делать все, что ей захочется. Я повторю это размышление. Никакому обрученному мужчине не понравится, если его будущая жена будет делать все, что ей захочется. Хорошо, давайте зададим вопрос. Делает ли мировая мессианская кихила, что нравится Адону Яшуа? На самом деле, не делается изгнание, и многие не делают изгнание из-за страха. И есть страх, потому что живут в грехе. Обратите большое внимание, которое я буду практиковать. Одно из стольких поручений – это проповедовать Евангелие, новости о спасении. И еще одно поручение очень сильное, очень большое – это изгнание бесов. Руах ха-Кодеш оснащает Бене Израиля, сына Яшуа, для разрушения дьявольских дел, как номер один. Мажет маслом Руах ха-Кодеш, как номер два. Дает откровение человеку Руах ха-Кодеш. И как номер три, дает распознание. Это три фундаментальные вещи, которые нужно иметь, чтобы изгонять бесов. Особое помазание Руах ха-Кодешем – это иметь откровение. Дать откровение и иметь распознание. Теперь, на момент соблюдения Торы, Яхве, если мы любим душ, чтобы им помочь, Яшуа нас оснащает всем, что нам не хватает. Поэтому мы слуги, потому что мы служим. Теперь, очень важно, чтобы ты подчеркнул два пункта. Слушаться Тора Яхве и любить душ. Если нет любви к душам, вечный не означает никого. Нужна любовь к душам. Руах ха-Кодеш ведет нас ко всей правде и нам говорит в момент изгнания. Он нам дает распознание, когда на момент практикования и где пророчество нам говорит, что сделал человек, чтобы разорвать эти ярмы. Поэтому это уведомление – слово знаний. Это распознание. Величие слуги – не считается. Считается скромность слуги, зависимость от Яшуа. Если мы будем делать его волю, он оснащает дарами Руах ха-Кодеш. И повторю это, потому что это важно. Если мы будем делать его волю, Яшуа, он оснащает дарами Руах ха-Кодеш. Часть восстановления, о котором говорится в Деяниях 3.21, это изгнание. Если нет изгнания, нет исцеления. Если нет изгнания, человек продолжает быть привязанным к сатане и поэтому продолжает со своими языческими действиями. Говорится в Исаии 58, что нужно вернуться к путям древним. Поэтому, говоря о времени сухих костей, в котором мы живем, в котором нам пришлось жить, это вернуться к путям древним, вернуться к Торе. И поэтому Руах ха-Кодеш действует. Изгоняя бесов из человека, повторю, проходит исцеление для него. Я приведу пример. Головная боль – это дьявольская. Нет объяснения. Я знаю, что у многих врачей, которые слушают это аудио, может быть другой взгляд или расхождение со служащим, но считается только личный опыт с Яшуа ха-Машиах. Причиной многих проблем, связанных с эпилепсией, являются дьяволы. Причиной многих проблем, связанных с глухотой и немотой, являются дьяволы. Поэтому, если делается изгнание бесов, человек исцеляется. Многие не решаются, потому что только освященный может это делать. И это правда, только освященный в Яшуа может это сделать. Хотя давайте вспомним, что Яшуа ха-Машиах говорит, что нарушители Торы, даже если изгонят дьявола, будут брошены в Тофет, ад. Теперь нужно постоянно молиться и поститься, чтобы делать изгнание. Поэтому мы должны постоянно поститься. Но не моя способность поститься мне дает силы или распознание. Потому что если бы это было так, я бы верил в мои собственные силы. Но вера в то, что Яшуа разговаривает. Давайте вспомним, что апостолы, шалиах, так сказать, шалиах, это правильное слово, не смогли изгнать бесов, и мы их не осуждаем, просто как урок. Яшуа ха-Машиах их не наругал за то, что они мало молились или постились. Он их наругал за их отсутствие веры, потому что вера очень важна для изгнания. Давайте вспомним, что борьба не с кровью и с плотью, а с полномочиями тьмы. И это ты можешь найти в Ефесянам 6:12. Теперь во 2 Коринфянам, главе 5, в стихе 17 говорится: «Поэтому, если кто-то в Яшуа, то он новое творение. Тот, который в Яшуа, в Яшуа. Поэтому разорвать все дьявольское ярмо, которое было привязано». Я скажу что-то важное. Это ошибка практиковать изгнание для тех, у кого изъявляются бесы. Это ошибка, повторю, практиковать изгнание только для тех, у кого изъявляются бесы. Изгнание должно быть в общем. Рой, что слышишь меня? Пастор, что слышишь меня? Каждый человек, который приходит в твою общину, если хочет быть членом, должен пройти через изгнание. Потому что если это не так, то, к сожалению, община, общины кихелот, могут быть заполнены дьяволами. Теперь, изгнание, как я говорил, должно быть в общем, потому что даже если не изъявляются бесы в определенное время, дьявол разрушит этого человека. Поэтому в большинстве людей они не изъявляются. Только в 3% они изъявляются. И в 97% не изъявляются. Но у них есть бесы. Совет. Нам всем это нужно. Поэтому, если кто-нибудь скажет, что он новый верующий в Яшуа, и что тоже скажет, что ему не нужно изгнание, то этого человека практикует мятежный дьявольский дух. Поэтому в этой общине радость и мир, я им говорю здесь, что тот, кто придет в эту общину и еще не представился какому-нибудь слуге, заходите, пожалуйста, в пасторский офис. Зачем? Специально для этого, для изгнания. Но человек боится, или ему стыдно, или у него еще что-нибудь, и поэтому не заходит в офис, и поэтому остается со своими бесами. И это может вызвать проблемы в общине. Поэтому все, которые придут и которые еще не представились с каким-нибудь слугой, регулярно должны заходить в офис ради себя же. Это не чтобы тебя беспокоить, это ради тебя же. И ты не представляешь, какие благословения у тебя ворует сатана, когда говоришь, что не зайдешь для практикования изгнания. Когда мы приходим к Таре Явы, мы приходим из мира, его похотливости и практики, которые далеки от воли Элохима. И как результат, грех приносит ярма. Лично мне, слава Явы, приходилось практиковать демонических колдунов, которые перестали ими быть. И они выносили мучения бесов. Теперь я буду практиковать что-то очень важное. Бывший колдун должен порвать со всеми, включая соглашение, которое он сделал с дьяволом, чтобы иметь силу. Потому что если он не раскается и не порвет совсем, Хасатан его будет продолжать практиковать. И не Руа Хакодеш. Это очень важно. И может прийти в замешательство, думая, что имеет дары небесные. Когда на самом деле его бывший учитель, то есть дьявол, это тот, кто диктует разуму, включая имена бесов. Поэтому мы можем встретиться с бывшим колдуном, который может сказать: у него есть дух гомосексуала, дух садомита, у этого есть дух такой-то. Но это не Руах HaKodesh, который ему говорит, потому что он еще не порвал с этими ярмами, а это сам Хасатан ему дает понять, какие бесы находятся в каждом человеке. И поэтому человек, как я уже говорил, растеривается. Это не Руах HaKodesh, который его практикует, это бывший его учитель. Он должен пройти через изгнание. Теперь, переходя к теме о духовных храмах, где вызывают мертвых, и кто приходит, так это нечистый дух, который был с человеком, который вызывается, так сказать, в течение всей жизни, и знает очень хорошо о том, что он делал, когда был жив, и рассказывает все. И поэтому это правда, потому что дьявол тоже говорит правду, и поэтому люди ему верят. Поэтому дело в том, что люди идут в духовный храм и вызывают бабушку. Бабушка не придет, придет нечистый дух, который был с ней и знал всю жизнь бабушки, поэтому будет обманывать людей, рассказывая им правду. Лично мне, слава Элохим и Яуэ, он мне разрешил практиковать большому количеству людей, и опыт очень различный, но когда человек хочет быть освобожденным, результат всегда хороший, потому что наш Адон Яшуа Хамашиах не проигрывает ни одно дело. Хочу сказать и уточнить, что нет хвастовства, и Вечный мне разрешил практиковать некоторые случаи, потому что никто не может практиковать, если нет прожитого опыта. Я не мог бы тебя научить, как оперировать аппендицит, если бы я никогда не оперировал аппендицит. Опыт должен быть, неизбежно. Теперь всего лишь нужно передать ситуацию в руки Яшуа Хамашиах и сказать человеку, чтобы пришел выявленным. Сейчас я буду практиковать, что именно нужно делать. Эту проблему невозможно разрешить. Нужно сказать человеку, если не передать в руки Яшуа Хамашиах. Теперь бесы не уходят, крича на них. Они уходят благодаря власти, которую Яшуа дал нам. Это именем Шем, именем Яшуа Хамашиах изгоняются бесы. Не крича на них, не крича. Связываются сильные люди. И это мы найдем в от Матфея 12, стихе 29. И связываются сильные люди, чтобы не причинили вред человеку. Потому что если не свяжутся бесы, не свяжутся сильные люди бешингадолем Яшуа Хамашиах, они могут начать сечь человека, чтобы навредить ему. Делать специально. Я хочу уточнить что-то важное. Делать специально, чтобы изъявились бесы, это неправильно, потому что это только для тщеславия пасторов, которые даже не родились заново. Поэтому многие специально делают, чтобы изъявились бесы, чтобы прихожие увидели, что у пастора есть сила, нет у него ничего, он не родился заново. Это неправильно, мы не делаем, чтобы изъявились бесы, мы их привязываем, потому что это указание Яшуа. Нужно отказаться от нечестивости. И об этом хочу, чтобы мы открыли нашу Библию, Танах, в Ктито. Это очень важно. Это очень-очень важно. Слава Яшуа Хамашиах. И в Ктито 2, стихах с 11 по 13. В Ктито 2, стихах с 11 по 13, говорит следующее слово Вечного. «Ведь великая милость Элохима осияла светом спасения все человечество, учащее нас, чтобы мы отвергнули, если можешь, подчеркни, отвергнули, нечестивость и мирские похоти. Давайте будем жить в нынешнем веке целомудренно, праведно и благочестиво, ожидая блаженного упования и явления славы великого Элохима и Спасителя нашего, Яшуа Хамашиах. Есть доказательство, что Яшуа есть в настоящем еврейском языке. Яшуа является Элохимом. Это очень важно. Отказываясь и говорить со слышащим голосом, потому что если вы увольняетесь с какой-нибудь работы, если ты, мой любимый брат, увольняешься с какой-нибудь работы, потому что тебе не нравится по какой-либо причине, ты не делаешь это мысленно, ты не увольняешься мысленно, ты это делаешь слышащим голосом. И в этих случаях даже в письменной форме. Говорится в Якова 4:7, что если мы покоримся Элохиму Яуэ, то противостоим, значит, дьяволу. И он убежит от нас. Поэтому ситуация очень легкая. Нужно покориться Яу Элохиму, противостоим дьяволу, и дьявол должен убежать. Он должен убежать, не мы. Все уступки, которые были сделаны дьяволу, нужно отказаться от них, порвать эти ярма рабства. Без отказа обязательств, действий и мест, где враг имеет власть, которая не позволяет жить в святости. И я повторю это, потому что это важно. Если не откажетесь от обязательств, действий и мест, где Хасатан имеет власть, невозможно жить в святости. Поэтому нужно отказаться сделать настоящее раскаивание. Если нет, то будет царствовать грех и царствовать Хасатан. Должен царствовать Руах ха-Кодеш Яшуа ха-Машиах. В письме к римлянам 8.8 говорится, что те, кто подчиняется своей греховой натуре, не могут угодить Элохиму Яу. Поэтому это важно не только рассматривать, что нужно делать изгнание и выгонять бесов, чтобы просто выгнать бесов. Нет, человек сам должен отказаться от греховой натуры, а если нет, то не смогут угодить Элохиму Яу, и бесы не уйдут. Если в какой-нибудь части в нашей жизни не правит Яша, не правит дьявол, больше нет. У кого есть союз с Яшу, имеет победу. Смотри, брат, сестра, человек, который нас сейчас слышит. Я знаю, какая это борьба. Слушайте хорошо. Я знаю, какая это борьба. Но я также знаю результат. Это перемена в жизни, которую ты никогда бы не представил. Только позволь практиковать тебя, и чтобы Яшуа ха-Машиах тебя освободил. Трогать тему, как эту, об изгнании бесов, в этой теме очень много неправильных уроков и способов. Написано большое количество книг об изгнании бесов, но есть много неправильных способов. Для начала, до изгнания бесов есть факты о человеке о том, что он неправильно живет. До изгнания бесов есть факты о человеке о том, что он неправильно живет. Поэтому, как мы будем практиковать, если нет изъявления? От Луки 10, в стихе 1, Яшуа ха-Машиах говорит, что поручает другим 70 ученикам, и они приходят довольные тем, что духи привязываются большим именем Яшуа ха-Машиах. И в стихах 17 по 20 Яшуа дает власть и утверждает, что никакая сила врага им не навредит. Это утверждение Яшуа ха-Машиах. Поэтому невозможно верить в то, что после выполнения указания моего Адона Яшуа ха-Машиах я получу палку от демона. Я практикую это. Невозможно верить в то, что после выполнения мицва заповедей идти изгонять бесов, я получу палку от демонов. Нет. Если ты скажешь сыну своему, иди и поймай машину, и потом его побьешь. Он был послушен и сделал то, что ты ему сказал, папа. Как же тогда с царем славы? Поэтому, если Яшуа говорит, что ничего мне не навредит, поэтому ничего мне не навредит, потому что страх вселяет Хасатан. И его нужно выгонять именем Яшуа ха-Машиах. Когда Яшуа говорит, что пришел исцелять тех, у которых сокрушенное сердце, в от Луки 4, с 18 по 19. Сокрушенное сердцем – это те, у которых нет другой возможности. Братья и сестры, поэтому, как я уже говорил, что нужно любить душ. Если нет любви к душам, человек не делает изгнания, не делает ничего, потому что видит человека, у которого сокрушенное сердце, и он уже обратился к колдунам, ведьмам, потому что они только так и делают, и потом все только хуже. Или уже ходил к врачам, и уже принимал лекарства, и все равно не улучшается, так сказать, не вылечивается. Это человек, у которого сокрушенное сердце, и у них нет другой возможности. Теперь весь подход духовный, и все это борьба с врагом. Если Яшуа приказал изгнать бесов, значит, это важно. Я повторю, потому что это очень важно, вдаваясь в подробности. Если Яшуа приказал изгнавать бесов, значит, министерство – это важно. Давайте посмотрим от Марка. Мне бы хотелось, чтобы мы все там открыли. От Марка 9. Слава Яшуа ха-Машиах. От Марка 9, 29. Цитату, которую мы практиковали недавно. И ответил им. Этот дух не может быть изгнан иначе, как молитвой и постом. Поэтому нужно молиться и поститься, потому что это заповедь Яшуа Хамашиах, и включить веру. Нам говорит Яшуа, что не изгоняется только постом и молитвой. Яшуа, как я уже говорил недавно, ругает из-за отсутствия веры. Поэтому я повторю, я это уже практиковал. Вера — это важно, и несмотря на то, что нужно поститься, я не должен думать, что все это благодаря моей способности поститься. Потому что если это так, то сам человек наполняется гордостью. Многие думают, что изгнание — это не для нашего времени, что это только для того времени, когда Яшуа был на земле и сожил со своими учениками. Но это неправда. Теперь, плохое обучение — это учить о именах бесов, чтобы посмотреть, когда какой-нибудь изъявится, и изгнать его. Это неправильно, потому что это играть в игру врага. Поэтому, если начнутся упоминаться имена бесов, чтобы посмотреть, где прыгает, так сказать, или изъявляется, чтобы его изгнать, это ошибка, так не делается. Я повторю цитату от Матфея 12:29. «Связывать самых сильных бесов. Сильные люди – это самые сильные бесы, благословленным именем Яшуа Хамашиах, и потом изгонять всех остальных». Давайте откроем от Матфея 12. От Матфея 12, стих 29. Чтобы ты увидел это своими глазами. Потому что как может кто-то зайти в дом сильного человека и ограбить его имущество, и перед этим его не связать? И потом сможет ограбить его дом. Дом. Говорится о теле какого-нибудь человека. Теперь связываются самые сильные бесы именем Яшуа Хамашиах. И связывая сильных людей, мы можем ограбить и изгнать остальных бесов, более слабых, но которые тоже сильные. Но более сильный, всемогущий – это Яшуа Хамашиах. В стихе 43 говорится, когда нечистый дух выйдет из человека, ходит по сухим местам, ища отдых и не находя. Поэтому говорит, вернусь в мой дом, откуда ушел. И когда возвращается, находит его пустым, заметенным и украшенным, и поэтому идет и берет с собой еще 7 нечистых духов, еще хуже, чем он. И когда зашли, обитают там, и последующее состояние этого человека становится еще хуже, чем было раньше. И так тоже случится с этим плохим поколением. Урок в этом случае. Нужно избавиться от причины, по которой заходят бесы. Заходит с дополнительными 7 духами не потому, что он его находит пустым, а потому, что дом открытый. Это мы уже давно практиковали. Поэтому эти 7 духов не заходят, потому что они находят его пустым, заметенным, украшенным. Нет, заходят потому, что дверь открыта. Просто говоря, не закрыл дверь, не разорвался связями нечестивости, не разорвал с этими ярмами. И поэтому дверь продолжает быть открытой. И возвращаются 7 и еще хуже. Данная власть – это то, что дает право дьяволу находиться. И пока человек не захочет быть свободным, таким он и останется. Никакой нечистый дух не может зайти в ничью жизнь, если человек не даст ему места. Теперь. Какие ложные обучения, чтобы изгонять бесов? Ложное обучение – это чтобы человек сильно дул, чтобы бросить бесов. Нет, проблема духовная. Чтобы человек вырвал – ложь. Бить по спине, чтобы человек выбросил бесов – ложь. Заставлять людей кашлять – ложь. Чистки – ложь. Показывать книгу Зоара, чтобы вышли души. Потому что я хочу, чтобы вы знали, что каббалисты верят в перевоплощение. И это тоже дает право бесам. Но это все неправильные способы. Мы их изгоняем, бешингадолим Яшуа Хамашиах. Бесы не могут зайти и, извините за выражение, куда им захочется. Мне хотелось бы, чтобы вы потом посмотрели от Луки 8, стихи с 26 по 33. Яшо Хамашиах отправляет их свиньям. Должно быть что-нибудь легальное, чтобы у них было право зайти. Они не могут зайти так просто в какое-нибудь место. У них должна быть законность. Поэтому Яшо Бесам дает разрешение, чтобы они зашли в свиньи. Чтобы изгнать бесов, нужна воля человека, желая быть свободным. Это очень важно. Невозможно зайти в какую-либо жизнь, если человек не хочет. Элохим имеет все право над всеми вещами. Он дал способность твоих личных решений. Теперь один вопрос. С какой властью будем и хотим изгонять из жизни одного человека, когда этот человек не хочет, чтобы они ушли? Мы не можем. Яшо мне дал власть над врагом, но не над людьми. Как им практиковать изгнание, если они этого не хотят? Поэтому власть нам дает над бесами, не над людьми. Что касается изгнания бесов, привязывать нечистые духи – это в связи с тем, что человек не может сам мыслить. Поэтому мы связываем нечистые духи, потому что человек, как я уже говорил, сам не мыслит. Когда человек возвращается к себе, начинается объяснение, что без Яшева невозможно ничего сделать. Если человек позволяет его практиковать, начинается изгнание. Спрашивая его, что ты сделал, куда ты ходил, что ты сделал, опять уточняю, что ты недавно сделал. Я приведу понятный пример. Бесы не имеют способности быть в двух телах, но имеют способность нападать на два тела, которые одно целое. Бытие 2.24. Повторю, бесы не имеют способности быть в двух телах в одно и то же время, но имеет способность нападать на два тела, которые одно целое. Поэтому мы практиковали о супружеской измене. Поэтому нужно разорвать со всем этим. Прелюбодеяние разорвать с этим именем Яшо Хамашия, раскаяться и больше этого не делать. Таким образом, человек, который никогда не разрешил свою духовную жизнь, имеет возможность, что духи, которые находятся в другом человеке, могут зайти и испортить его. Но, к сожалению, мы живем в мире, где есть много распущенности, много прелюбодеяния, много супружеской измены. И человек не просто прелюбодействует с другим, а с детьми. Это моя статистика, по крайней мере, до этих пор. Особенно у гомосексуалов. Поэтому пара имеет контакт с девятьми, и эти девять с другими девятьми. И так продолжается. Это ужасная цепь. Поэтому люди становятся полностью одержимыми бесами. И бесы, которые могут навредить этому, имеют полное право пойти и навредить другому человеку. Сколько людей говорит, что уже верит в Яшо. Но это не просто верить в Яшо. Нужно слушаться и нужно делать изгнание, потому что так определяет Яшо Хамашиах. А если нет, то мучение снов, кошмары, видение и все остальное может продолжаться. Поэтому нужно разорвать все это. Подвергаясь Яшо Хамашиах, нужно разорвать ярма и проклятие любого вида до четвертого поколения. У многих были страхи с детства, говоря о страхах, и никогда не были разрешены. Поэтому все эти люди, у которых был страх с детства и никогда не были разрешены, нужно разрешить это. Стоит уточнить, потому что если нет, то они не смогут достичь никакой цели. Это люди, которые идут от провала до провала. От провала до провала. Люди, например, пораненные или сильно обиженные на своих родителей, потому что они были очень строгие, или их оскорбили, или их бросили. Сколько раз мы слышали детей, которые говорят, «Моя мама нас бросила, чтобы уйти с этим мужчиной». Это мы слышали много раз. Это создает обиду, травму. Но этому всему есть решение, благословленным именем Яшо Хамашиах. Многие говорят, «Я прощаю маму и папу, но они не разрывают ярмы. И повторю, это нужно говорить громким голосом. Давайте откроем Второзаконие, Деварим 18. Мне хотелось бы, чтобы мы все там открыли. Второзаконие 18. Слава Яше Хамашиях, который нас сделал свободными. Стих 10 и далее. Эта практика находится в Торе. Яхве сказал Моисею. Это потому, что это существует. Многие люди говорят, заклинания не существуют, колдовство не существует, это для безразличных людей. Нет, это они безразличные, потому что не читают Библию, не читают Танах, Тора. Это все в Торе. Говорится во Второзаконии 18, в стихе 10 и далее. Не должен находиться у тебя проводящий сына твоего или дочь твою через огонь. Не пытайтесь узнать о будущем, расспрашивая прорицателя, и не ходи к волшебнику, колдунье или колдуну, не позволяй никому колдовать на другого, не допускай, чтобы кто-то из твоего народа вызвал духов или сделался волшебником, и пусть никто не пытается говорить с умершими. Яхве ненавистны те, кто делает такое, потому что он изгоняет ради тебя другие народы из этой страны. Будь непорочен перед Яхве Элохим твоим. Теперь обратите внимание, обещание в католической религии, чтобы попросить святых, которые являются не более чем мертвые, являются очень сильными оковами, которые покоряют здоровье людей, финансы, и люди оказываются всем привязанным к мертвым. Это чистый сатанизм. Это спиритизм. Вызывать мертвых запрещено в Торе. Вот тебе здесь. Враг в последнее время хочет разрушить всех. Поэтому все, которые узнали Яшуа Хамашиах и которых вечный освободил, давайте поможем остальным, чтобы быть свободными. В от Луки 6, в стихе 8 говорится, что тех, которых мучили нечистые духи, были исцелены. Поэтому мучение может быть разным способом. Есть людям, которым снятся много кошмаров, и это разрывается бешин гадолем Яшуа Хамашиах. Просить, чтобы Яшуа восстановил свою кехилу во всем мире, нужно начать с изгнания. Давайте прочитаем Деяния 3:21. Чтобы вам напомнить о посуке, мне хотелось бы, чтобы вы все его посмотрели. Деяния 3:21. Он должен оставаться на небесах до того времени, когда все будет восстановлено, как и говорил Элохим издревле, через своих святых пророков. Теперь, забылось то, что Тора — это вся Танах, вся Библия, и одно из обучений Яшуа Хамашиах — это изгонять бесов. Если не изгоняются бесы, то человек не может достичь святости, не может достичь спасения, не может достичь исцеления. Как только человек освобожден, он должен духовно расти и давать плоды, потому что он был исцелен. Это одна из характеристик человека, который заново родился и который был освобожден из когтей сатаны. И должен быть духовный рост, и должен давать плоды, потому что человек был вылечен. Теперь я перейду к пункту последовательности изгнания. Есть люди, которые приходят сами и просят о помощи. Например, могут сказать: «Пастор, помогите мне, пожалуйста, у меня вот такая проблема». Поэтому приходят сами. Они все осознают и не изъявлены. И мы связываем бесов именем Яшуа Хамашиах, сильных людей, до того, как они изъявятся. Других людей приводят их родственники, например, или знакомые. Если человек находится в здравом уме, ему нужно практиковать слово Элохима, Яхве, и чтобы он разорвал все ярма, бешин гадолем Яшуа Хамашиах. Если человек пришел изъявленным, нужно связать бешин гадолем Яшуа Хамашиах, большим именем Яшуа Хамашиах. И не использовать фразы, как, например, «Нечистый дьявол, я тебя привязываю». Так не делается, потому что человек еще больше пугается, потому что нечистый дьявол «я тебя привязываю» не находится в Библии, не находится в тонах, не находится в тонах. Вечный говорит, чтобы мы привязывали бесов именем Яшуа Хамашиах, но не чтобы мы говорили фразы такого типа, потому что фразы такого типа делают, что делают, так это пугать человека, и человек будет изъявляться еще больше, чем раньше. И потом нужно делать не только изгнание, но и лечение того, что ему сделал сам пастор, так сказать. Теперь, не у всех изъявленных людей теряется полностью разум. Это благодаря опыту. Благословленное будет его имя, который он нам позволил испытать. Не у всех изъявленных людей теряется полностью разум. Иногда только трусятся, есть дрожь. Нужно вспомнить, что нужно быть чувствительным и любезным к душам, потому что борьба не с человеком, который находится напротив нас, а с бесами, которые владеют им. Отказаться от всех вещей в особенном виде и слышным голосом. Он должен быть конкретным о том, от чего он будет отказываться, и чтобы было слышно, чтобы дьявол ушел, благословленным именем Яшуа Хамашиах. И так падают цепи в духовном виде. Теперь, как только мы делаем изгнание, Руах Акодеш, да святым будет его имя Яшуа, практикует. И если что-нибудь останется, будет продолжать изъявляться. Поэтому нужно опять сказать именем Яшуа Хамашиах и просить, у человека, что еще ты сделал, И это мы посмотрим немного попозже. Ритуалы Будды, колдовства, черной магии, белой, зеленой или красной, все это одно и то же. Это все призыв, чтобы спустились бесы. Поэтому все ритуалы всех стран, ритуалы коренных народов, я имею в виду, все они сатанические, без исключений. И это вызова. Эти вызова делаются для того, чтобы спустились бесы. Давно Вечный мне разрешил практиковать одного человека, который на одном из круизов, из этих роскошных круизов, сделали буддийское мероприятие. И все были за ужином. Им сказали, приходите на ужин, он будет вокруг бассейна, все в порядке, мы хотим, чтобы вы это посмотрели и так далее. Похоже, что это безобидные вещи, но этот человек стал одержимым, и потом ему нужно было практиковать изгнание. Да святым будет Хашем, Яуэ. Сейчас он свободен. Хвала имени ему. Поэтому нужно быть очень осторожным во всем и со всеми этими ритуалами. Поэтому практикуется людям, чтобы они не ваши дети не участвовали ни в танцах каких-то, таких-то, потому что это сатанические ритуалы. К сожалению, многие люди обращаются к этим ритуалам, я повторю, и остаются заключенными с сатаной. Помазание маслом Руах Акодеш, которое есть у кого-либо, это по воле Яшуа, это что-то важное, которому нельзя завидовать. Мне хотелось бы, чтобы вы открыли свою Библию в Евреям, глава 2, и будем читать. Я буду читать стихи 3 и 4. К Евреям 2, стихи 3 и 4. Я хочу, чтобы вы все открыли, я прочитаю, чтобы осталось записанным. К Евреям 2, стихах 3 и 4 говорится. То как же мы избежим, если не отдадим себе отчета в том, как важно это великое спасение. Адон впервые сказал людям об этом спасении. И те, кто слышал его, доказали нам, что это спасение истина. И Элохим засвидетельствовал с ними все это знамениями, удивительными свершениями и чудесами и различными дарами, приходившими к ним через Руах Акодеш, согласно воле Божией. Поэтому Руах Акодеш, который известен как Святой Дух, но правильно Руах Акодеш, дыхание величайшего, в зависимости от своей воли разделяет каждому свою часть. Поэтому никто не может завидовать дарам, которые может иметь другой. В этой кехиле ханавы шалом, радость и мир, изгоняются весы именем благословленного Яшо Хамашия. Когда один человек говорит, что Роха Кадош не практикует здесь, они проклинают себя, потому что все грехи могут быть прощены, кроме тех, которые против Руаха Кадош. Здесь не практикует враг. Нет. Практикует благословленный Руаха Кадош Яшо Хамашия. Это очень деликатное, и я сталкивался, разговаривая с многими рои с разных стран, что их критикуют. Хорошо, не делай ничего, просто молись, потому что люди сами себя проклинают. Все мы будем нести ответственность перед Яшо. Теперь, это для размышления, для кехилы. Если мы все будем нести ответственность перед Яшо Хамашия, какие у нас будут аргументы перед Адоном? Господом, Адоном, когда Он нам открыл глаза, тебе и мне, чтобы мы были благословением для тех, у которых есть нужда. Так сказать, есть много людей, которые нуждаются, и если ты откажешься или я откажусь помочь человеку, которому нужно изгнание, мы будем очень плохими перед вечным. Кехила должна быть свободна и здоровая, чтобы практиковать других. Кто поднимется на гору Явы? Говорится в Тахилиме 24, Псалтире 24. Только у кого чистые руки и сердце. Поэтому чистые мы можем очищать других, а если будем грязными, то мы их только еще больше загрязним. В Матияху от Матфея 16, в стихе 18, Яшуа говорит, что двери Тофета, ада, не будут иметь силу над его кехилой. И о какой кехиле Яшуа говорит? Он говорит о кехиле, которая слушается волю его. И повторю, о размышлении для всех мужчин. Никому из нас не понравилось бы, если бы наша будущая жена делала все, что ей захочется. Нет, потому что если мы, будущая жена, чтобы выйти замуж за Яшо Хамашиах, мы должны исполнять его волю, а не нашу. Мы продолжим со второй частью этой темы об изгнании бесов и перейдем к практической части. Да благословит, бережет и процветет вас вечный во всем. Шалом у проход. Аминь.